Ему не хотелось упустить такой шанс. Форкейт раздавил очередной окурок в переполненной пепельнице, завел мотор и стал ждать, пока «Лексус» скроется за углом. Терпение! Вот ключ к разгадке. Это самое главное в наблюдении и в жизни вообще. Очень полезный навык, но им так трудно овладеть. Мужчинам вроде Донни это никогда не удается. Он слишком быстро попытался продать бизнес Памелы. Спешка привлекла ненужное внимание. «Но кто привел этот механизм в действие?» — размышлял Ник. «Донни, Маркот или я сам?» Последнее предположение жгло ему внутренности, словно язва. Он и сам не слишком научился терпению. Улица Дюма была многолюдна и оживленна. От машины Бишена Ника отделяло 4 автомобиля. «Лексус» как раз притормозил у поворота. В пятницу вечером людей всегда тянет в город. Ник много слышал о том, что на карнавал, на Марди-Гра в Баю-Бро, съезжаются жители со всей Южной Луизианы, и все ради танцев на улице, празднеств и карнавального шествия. Так как серийного насильника убили, атмосфера всеобщего веселья станет еще живее, чувство облегчения примешается к всеобщей эйфории. Весь день передавали специальные выпуски новостей, посвященные убитому Уилларду Роучу, окрещенному насильником в маске. Это, разумеется, в пух и прах разбивало теорию Анни о том, что Стоукс и есть насильник. Но Ник не мог не восхищаться тем, что она смогла взглянуть на дело под неожиданным углом. Теперь, когда с насильником покончено, Анне будет легче сосредоточиться на Ринаре и изобличить его. Ринар по-прежнему оставался подозреваемым номер один. Донни вполне мог совершить нечто неприглядное. Но это скорее было бы связано с финансовыми махинациями, а не с убийством. Одно только имя Ринара заставляло Ника ощетиниться. Всякий раз, как он мысленно прокручивал дело, все приводило его к Ринару. Логика, чутье, улики. И так повторялось снова и снова. Главным действующим лицом этой истории, вне всякого сомнения, был Маркус Ринар. Только Фуркейду никак не удавалось найти ключ к разгадке, пока не появилась Анни. Ник подумал о том, как странно все вышло. Сначала он просто хотел использовать молодую женщину как наживку. Но чем успешнее срабатывал его план, тем меньше он ему нравился. Ник все еще никак не мог забыть кошмарную картину в ее спальне. Фуркейд понимал, что Анни подумала о том же, о чем и он. Они оба вспомнили тело Памелы Бишен, пригвожденное к полу в доме в Пони-Байю. Фуркейт свернул следом за «Лексусом», направившимся по дороге вдоль затона. Парковка около Вуду-Лаунж была практически полна. Ник заметил машину Бишена и припарковал свой «Форд» на обочине чуть дальше по шоссе. Музыка пробивалась сквозь стены бара, украшенного китайскими фонариками в честь праздника. Одетые в маскарадные костюмы участники вечеринки танцевали на недостроенной веранде. Блондинка с внушительными формами в зеленой полумаске сняла топ и призывно потрясла обнаженными грудями, напоминающими пару арбузов перед проходящим мимо Ником. Он даже головы не повернул. «Господи, Ники, да у тебя в жилах лед, а не кровь!» Стоукс хлопнул его по спине. Ник мрачно взглянул на него, заметив явное несоответствие соломенной шляпы и маски Зорро. «Хочу как следует расслабиться. Сегодня особый день». «Я слышал. Для копов выпивка за счет заведения. Ты выбрал подходящий вечерок, чтобы вылезти из своей раковины, Ники». Они прошли сквозь веселящуюся толпу к бару. Веселье было почти ощутимым. В воздухе словно пробегали электрические разряды, а к ним присоединялись ароматы жареных в масле креветок, вспотевших тел и дешевого одеколона. Чес протолкался к бару и специально поулыбался, чтобы его засняли. Ник осмотрелся в поисках Донни. Тот нашел себе местечко в середине стойки. Он не выглядел как человек, пришедший на вечеринку. Бишон потягивал виски, словно прописанное врачом горькое лекарство. Стоукс протянул стакан Нику. «За своевременный конец еще одного мешка с дерьмом! Теперь ты можешь сосредоточить все усилия на Ринаре», — заметил Ник, наклоняясь к Чезу поближе, чтобы не перекрикивать шум. «Да, я так и собираюсь сделать. Пора покончить с этой ситуацией». Чез опрокинул в рот содержимое стакана, поморщился, когда виски обожгло горло, и встряхнулся, как мокрый пес.